Брови Бесси Форбс медленно поползли вверх. «О, Боже, нет!» — прошептала она. «Тем не менее, это так». «И где сейчас мой платок?» «В полиции». «Как он туда попал?» «От меня». «От вас?» «Я отдал его детективу, ведущему расследование убийства Фоули. После того, как платок оказался в моем распоряжении, у меня не было другого выхода». «Я думала, вы мой адвокат». «Так и есть на самом деле». «Что-то не похоже. О, Боже, как это ужасно! Теперь они смогут найти меня. Они все равно нашли бы вас. Когда они начнут задавать вопросы, ложь не поможет. И правда тоже вас не спасет. В такой ситуации лучше всего молчать». «Но этим я восстановлю против себя всех, и полицию, и публику, и газеты». «Теперь поговорим о деле», — невозмутимо продолжал Мейсон. «Я передал платок полиции, потому что он является вещественным доказательством. Полиция пытается поймать меня на чем-нибудь предосудительном, чтобы заявить, что я соучастник преступления. Я, разумеется, не собираюсь доставить им такого удовольствия, но вам придется потрудиться, чтобы выкрутиться из этого неприятного положения. Они скоро будут здесь и начнут задавать вопросы. Вы должны ответить, что будете говорить только в присутствии адвоката. Что адвокат посоветовал вам молчать. Короче, не отвечайте ни на один вопрос. Понятно?» «Да. Вы мне уже это говорили». «Вы сможете это сделать?» «Полагаю, что да. Учтите, что ничего другого вам не остается. Я никак не могу связать воедино все ниточки, и пока я этого не сделаю, вам придется молчать». «Но это вызовет отрицательную реакцию публики. Газеты будут утверждать, что я отказываюсь говорить, потому что виноват». Мейсон усмехнулся. «Именно поэтому я и приехал к вам. Скажите репортерам, что вы готовы рассказать все, но я запретил вам открывать рот. Я приказал вам не говорить ни слова, а вы бы с радостью объяснили, в чем дело. Скажите им, что вы хотели бы позвонить мне и еще раз попытаться получить разрешение говорить. Они предоставят вам такую возможность. Умоляйте меня, станьте на колени перед телефоном, залейтесь слезами. Просите позволения рассказать хотя бы о том, что произошло в Санта-Барбаре. Устройте хорошее представление. А я отвечу, что вам придется искать другого адвоката, если вы скажете хоть слово. Ясно?» «Вы думаете, они это проглотят?» — спросила Бесси Форбс. «Конечно. Репортерам будет о чем писать. Они представят меня злодеем, препятствующим честной женщине высказать все, что у нее на душе».